Он казался ниже, чем всегда. Впрочем, может быть, это вырос я? В голове промелькнула мысль, что он на пороге старости, и сердце у меня сжалось от нежности и сожаления. Кем он был? Он не создал ничего, не провел ни одной выдающейся операции, не создал ни одного нового, не применявшегося до него лекарства, не сделал ни одного открытия. Он не был даже знаменитым хирургом. О нем говорили: хорошие руки, хороший глаз. Но ничего особенного. Обычный врач-хирург. Его братья изменяли климат планет, создавали гигантские конструкции в космическом пространстве, оставляли осязаемые прочные следы своей работы. А он, молча, украдкой, я поцеловал его в небритую щеку и хотел выйти в сад. Он остановил меня. «Ты, кажется, хочешь поступить в институт планирования будущего?» Я подтвердил это. «Прежде ты хотел получить все, а теперь хочешь стать всем». На лице отца не было улыбки, он стоял, ожидая ответа. Я вздохнул, словно собираясь говорить, но промолчал. Он легко дотронулся до моей груди и ушел в свой кабинет. Я остался один, взволнованный и, пожалуй, немного рассерженный. Вышел в сад. Но мне уже не хотелось слоняться по местам детских игр. Я лег на теплую траву и через минуту перестал думать об отце, подставляя лицо лучам светившего над Гренландией искусственного атомного солнца, стоявшего в зените и излучавшего яркий платиновый свет, и солнца настоящего, бледный диск которого поднимался над горизонтом. Тень промелькнула по моему лицу, за ней вторая, третья. К нам кто-то прилетел. Геликоптеры приземлялись на лужайках в глубине сада. Приподнявшись на локтях, я увидел первых гостей, выбиравшихся из машин, а высоко над домом заметил стайку новых машин, сверкавших винтами. Несколько минут спустя с запада прибыли еще десятка два машин. Опустившись, они остановились над вершинами деревьев. Группа гостей все росла, некоторые что-то прятали за спиной. Все более удивляясь, я встал. На лужайках продолжали приземляться геликоптеры. Наконец, гости направились к дому. Я настолько опешил, что, когда они приблизились ко мне, вместо ответа на приветствие пробормотал: «Что тут будет?» «Мы прилетели на юбилей», — ответило несколько голосов сразу. 50-летие работы доктора». «Ты его сын?» — спросила низкорослая седая женщина. Ее волосы в лучах солнца отливали живым серебром. У меня возникло безумное желание нырнуть в кусты, но ноги словно приросли к земле. «Значит, сегодня 50-летний юбилей врачебной деятельности отца». А я об этом ничего не знал. А он... Помнил ли он? Около дома собирался народ. По саду по-прежнему пробегали тени идущих на посадку геликоптеров. Этот звездный слет продолжался. Теперь машины приземлялись уже за пределами сада, потому что на дорожках и газонах не было места. Отовсюду доносился приглушенный говор. Вдруг открылись двери, и на пороге показался отец. Он инстинктивно запахнул полы халата и замер с непокрытой головой и растрепанными волосами. На щеке у него отпечатался узор ткани. Он, вероятно, дремал, прислонившись к спинке кресла. Он смотрел на море голов, а вокруг воцарилась такая тишина, что слышен был замирающий шелест опускающихся машин. Внезапно отец рванулся вниз, как бы собираясь броситься навстречу всем, но на середине лестницы остановился. Люди подходили к лестнице, подавали ему цветы, небольшие букеты, но вскоре он уже не мог удержать их, и новые гости клали цветы на ступеньки. Там были маки и васильки из австралийских пшеничных заповедников, белые магнолии, африканские лотосы, орхидеи, букеты маргариток, цветущие яблоневые ветки из Антарктиды, где только начиналась весна, и крупные белые розы, которые росли лишь в оранжереях луны. Тот, кто положил свой дар, молча отодвигался в сторону, и отец провожал его взглядом, в котором иногда мелькало смутное воспоминание. Тогда его губы начинали беззвучно шевелиться, но к нему подходил уже другой, а над садом, как тяжелая птица, взмывал геликоптер, увозивший того, кого отец узнал. Толпа уменьшалась, груда цветов на лестнице росла. Вдруг в глубине сада появились 9 стариков в блестящих белых скафандрах. Они шли, обнажив седые головы, с явным трудом справляясь с тяжестью межпланетной одежды, от которой давно отвыкли. У меня замерло сердце. На груди у каждого из них я увидел значок пилота с Нептуна. Отец когда-то, еще до того, как познакомился с матерью, был врачом, обслуживавшим ракеты, хотя об этом никогда не говорил. Пилоты шли с пустыми руками, но, подойдя к веранде, отцепили серебряные значки и один за другим ударом ладони вбивали их острием в доску нижней ступеньки. Так что эта доска, потемневшая и вытертая тысячами ног, вдруг засверкала, как бы украшенная серебряными гвоздями. Потом мы остались одни в пустом, залитом солнцем саду. Отец, все стоявший неподвижно, сделал шаг назад. Цветы посыпались из его рук. Найдя ощупью дверь, он скрылся в доме. А я все вслушивался в шум удаляющихся машин. Через несколько мгновений появилась еще одна. Пролетела с мягким шумом над деревьями и села на землю. Из нее выскочил человек в комбинезоне. Быстро оглядевшись вокруг, он подбежал к веранде, бросил что-то на груду цветов и также быстро вернулся в геликоптер. Я отличался хорошим зрением и издали увидел этот последний подарок — связку красноватых, сухих и колючих веток ариозы, единственного цветущего растения на Марсе. Марафонский бег. Люди славили мудреца за его любовь к ним. Однако, если бы они не сказали, мудрец так и не знал бы, что любит их. Эти слова древнего философа характеризуют моего отца лучше, чем любая фраза, какую я мог бы придумать. Многие спрашивают себя, правильно ли я избрал профессию, счастлив ли я, хорошо ли мне жить, и немедленно отвечают «да». Отец никогда не задавал себе подобных вопросов. Они не приходили ему в голову, и он, наверное, счел бы их такими же бессмысленными, как вопрос «живу ли я?».